Василий Головачев. «Реликт». Фантастический роман-эпопея. Том 2. Книга 4. «Дети вечности». ЗАО. Издательство «Эксмо Пресс». 1998 год. Вселенная не только более необычайна, чем мы себя представляем. Она более необычайна, чем мы можем представить. Холдейн. Часть первая. Слон в посудной лавке. Ратибор. Без особых тревог. Было видно, что Ратибор бежит с трудом из последних сил. И лицо у него не бледное, как показалось Насте вначале, а голубое с металлическим оттенком. Но больше всего поражал, отвращал и вселял ужас его третий глаз на лбу, словно освещенный изнутри огнем, наполненный страданием и невыразимый никакими словами мольбой. Споткнувшись, Ратибор упал, а догонявший его чужанин, похожий на кристаллический обломок скалы, навис над ним и стал расти в высоту, подняв над упавшим чудовищные волосатые лапы. «Стой!» — крикнула Настя, поднимая универсал. «Назад или стреляю?» «Попробуй!» — загрохотал чужанин голосом Железовского так, что эхо ударило со всех сторон. В отчаянии Настя надавила на спуск, но пистолет изогнулся, как живой, выдавил из себя жидкую струйку пламени, зазвонил и начал таять восковыми слезами. Настя вскинулась, обводя бессмысленным взором обстановку спальни, уютный медвежий угол, и со стоном опустилась на кровать, унимая расходившееся сердце. Всплыли в памяти строки. И было там все это чуждо, но так упоительно ново, что вы поспешили проснуться, боясь пробуждения иного. Примечание. Игорь Северянин, «Ноктюрн». Поэт почти угадал, разве что эпитет «упоительно» не совсем точен. Хоть не ложись спать. В прихожей мягко позвонил дверной сторож. Настя снова вскочила, в одном пеньюаре выпорхнула в гостиную, но прислушалась к себе и, сутулившись, вернулась в спальню. Накинула халат, вытерла лицо губкой, глянула на часы. Почти 12 ночи. Господи, кто там в такой час? Звонок раздался в третий раз. Тогда она приказала двери открыться. На пороге стоял улыбающийся Коста с огромным букетом гладиолусов. «Гостей принимаешь?» Настя зябко поежилась, кутаясь в халат, посторонилась. «Проходи». Гость сунул ей букет. «Что тебя за вид? Словно ты спала? Или замерзла?» «Согреем». Коста засмеялся, на ходу наклонился, пытаясь поцеловать хозяйку, но та отстранилась. «Не надо, Косточка». Голос был тих и тускл, и Настя заставила себя выглядеть такой, какой ее знали в институте. «Садись, но не повторяй весь свой ежедневный репертуар, ладно?» Настя поставила цветы в старинную керамическую вазу, налила воды, посмотрела на цветы и вздохнула. Потом вернулась к гостю. «Я тебя слушаю». Коста сел с размаху в кресло, внимательно посмотрел на девушку. Улыбка сбежала с его губ. «Похоже, мне здесь не рады. А вчера кто-то приглашал меня к себе, обещал неземные блага. Или то была минута слабости?» Перед глазами Насти возник колеблющийся образ двух целующихся фигур. Потом сверкнула вспышка. Одна из фигур исчезла. Настя кивнула. «Ты все хорошо понимаешь, Косточка. Спасибо тебе за вчерашнее. Вообще, за сочувствие ты мне здорово помог». Она остановилась, потому что гость покачал головой, лицо его на мгновение заострилось и стало злым. «Сочувствие? Вчера речь ни о каком сочувствии не шла, насколько помнится. Речь шла о другом, о тебе и обо мне. И я понял, что ты, наконец, заметила...» Настя покачала головой. В свою очередь, разглядывая лицо гостя, подвижное, красивое, самоуверенное, с энергичной складкой губ, лицо человека, всегда добивающегося своей цели. Ф-аналитик Коста Сахангири, всесторонний художник, работа с инком в режиме один на один, для него конек и средство самовыражения. Его выводы всегда полны красок и тонов. Что ни задача, то произведение искусства — своя симфония. Отличается кипучей активностью и уверенностью в своих силах. Руководитель лаборатории F-анализа ИВК, которой работала и Анастасия. Человек без комплексов, не без основания, претендующий на исключительность. И, наконец, интросенс. «Не понимаю», — сказал он, пожав плечами. «Я же не мальчик, Настя. Вчера мы, кажется, все обсудили. Я, как джентльмен, остановил развитие событий, хотя мог бы просто воспользоваться случаем». «В чем дело? Что изменилось?» «Спасибо тебе», — улыбнулась Настя невольно, «за то, что ты джентльмен и вообще хороший парень. Вчера мне было очень плохо. Я даже не все помню, что со мной было. Но сегодня... Нет-нет, изменений особых не произошло, и все же мы отложим разговор до лучших времен. Не обижайся, Косточка, ладно? Хочешь шампанского?» Коста нахмурился. «Да, честно говоря, не думал, что ты меня так встретишь. До сих пор мне казалось, что ты живешь без предрассудков, раскованно и свободно. Или я ошибся? А может быть, кто-то из твоих паритет-повелителей заявил окончательные права? Кто же? Грехов или Берестов?» Кровь отлила у Насти от щек. Губы онемели. Коста криво улыбнулся, вскочил и попытался обнять ее за плечи, заглянуть в глаза, но не смог. Ноги словно налились свинцом, приросли к полу, а на плечи навалилась тяжесть, будто при ускорении. Ощущения тут же прошли. Коста опомнился. Он мог бы ответить тем же. Сил хватило, однако удержался. «Тебе лучше уйти», — прошептала Настя. «Извини», — сказал он. «Просто я не привык, чтобы меня как мальчишку...» Вот и вырвалось. «Но долго жить так раздвоенно ты не сможешь, и я приду позже. Все равно будет так, как я...» Он хотел сказать «хочу», но передумал. «Как я рассчитал. До встречи». Ушел. Настя присела на краешек тахты и, сутулившись, просидела в таком положении несколько минут, пока раздавшийся в прихожей новый звонок не заставил ее вздрогнуть. Подождала немного, подумала почти спокойно, если опять Коста, спущу его с лестницы. Но это был не Сахангири. Перед Настей стоял незнакомый молодой человек с лицом скуластым и добродушным, хотя складка губ на нем была жесткой и твердой, выдающий характер волевой и сильный. Серые внимательные глаза смотрели прямо и открыто, и мерцала в них уверенная сила и хитроватая, мужицкая, подумалась Насте, искренне деревенская мудрость. На гости была просторная серая рубашка, не скрывающая могучего телосложения, свободного покроя брюки и мокасины известной фирмы «Маленький мук». «Вы ко мне?» — растерялась Настя. «Извините за визит в столь поздний час». Гость виновато развел руками. «Вас трудно застать днем. Меня зовут Егор. Я друг Ратибора». Настя почувствовала слабость в ногах и противную сосущую холодную пустоту в груди. Очнулась от прикосновения к спине. Ее поддерживала горячая, сильная рука гостя. «Извините», — проговорила она, сделав глубокий вздох. Выпрямилась и отвела руку. «Не подумайте, будто я настолько слаба, что не могу справиться с собой. Проходите». «Спасибо». Молодой человек, обдав хозяйку волной воздуха с запахом сена и моря, прошел в гостиную, ступая бесшумно и мягко, несмотря на рост и вес. Точно так же ходил и Ратибор. И сел он в предложенное кресло осторожно и бесшумно. Настя устроилась напротив, стиснула кулаки, пряча их в рукавах халата. «Слушаю вас». Гость покачал головой, с откровенным любопытством разглядывая ее. Настя поймала себя на досадном чувстве. Она никак не могла нащупать эмоциональной и мысленной сферы Егора. Попыталась сосредоточиться, но у нее ничего не вышло. «Это я вас слушаю», — сказал он, удовлетворившись осмотром. «Ратибор сказал, что вы зашел к вам, если с ним что-нибудь... Вот я и зашел. Могу я чем-нибудь помочь?» Настя расслабилась, откинулась в кресле, улыбнулась сквозь набежавшие слезы. «Господи, а я подумала, Ратибор говорил мне о вас. Я вспомнила, только не совсем представляла, какой вы». «И какой же?» Она снова улыбнулась. «Вы на него похожи. Хотите кофе?» «Хочу», — серьезно кивнул он. Настя выпорхнула из кресла, удивленная и обрадованная. «Подождите минуту. Если хотите, включайте видео. Там есть хорошие кассеты. Выберите. Или полистайте альбомы. Второй ряд — кристаллотеки». Когда она вернулась из кухни с подносом, гость сидел с кассетой стереофотографии на коленях. Ткнул пальцем в одну из фотографий. «Ваша мать?» Настя поставила поднос, наклонилась над плечом Егора, с интересом посмотрела на его сосредоточенное лицо. «Вы проницательны. Это моя мама. Еще никто из моих знакомых не угадал, кто это. Все считают я. Пейте. Это пироги с визигой. Готовила сама. Я вообще неплохой кулинар». Егор кивнул, беря пирог и чашку с кофе. «Ратибор мне говорил». Они пили кофе и болтали о вертикальном туризме, психоэкологии, балете «Саундай» и о всяких пустяках. И Настя с удивлением прислушалась к себе, чувствуя, как глухая стена тоски и боли, выросшая в душе и отделившая ее от остального мира после ухода Ратибора, вдруг стала трескаться и разрушаться. Егор оказался серьезным собеседником, любившим и умевшим не только говорить, но и слушать. Чувствовалось, что у него по каждому затронутому вопросу есть своя собственная точка зрения, каковую он и отстаивал, аргументированно и с достаточной уверенностью. Он был серьезен, обстоятелен и уравновешен в той мере, которая почти всегда нравится женщинам в возрасте, называющим таких мужчин одним словом «хозяин». И Настя невольно улыбнулась, отвечая своим мыслям, хотя через минуту всю веселость ее как рукой сняла. Какой-то неуловимый жест Егора внезапно живо напомнил ей Берестова. «Расскажите, что с ним случилось?» Гость чутко реагировал на эмоции хозяйки и точно знал, когда и какие вопросы можно задавать. Такая его проницательность, в общем-то, контрастировала с внешне простоватым видом. Настя отметила это машинально, однако ее в данный момент занимало другое. Сначала, запинаясь, потом на одном дыхании, она пересказала Егору всю историю своих отношений с Ратибором и, закончив рассказ на слове «ушел», замолчала, вдруг всхлипнув по бабе. «Понятно», — сказал Егор, задумчиво потирая переносицу пальцем. «Значит, конструктор вылупился, а послы остались внутри. Еще неизвестно, вылупился ли он вообще. Ученые не могут разобраться. Канал БВ сжимается, а на месте пули возникла зона странных эффектов, область гипергеометрии, как ее называют, продолжающая мчаться в прежнем направлении, и ничего похожего на того прожорливого младенца, съевшего половину Марса 100 лет назад. Тогда не все еще потеряно. Я думал, вы точно знаете, что Ратибор погиб. А оказывается, ничего не известно. Габриэль сказал, а голос у Насти сорвался, и она закончила шепотом, что у Ратибора один шанс из миллиарда. Габриэль — это Грехов? А разве он не может ошибаться, как и любой другой человек? Он? Нет. Настя глубоко вздохнула, вытерла щеку и виновато улыбнулась. Хотя я очень надеюсь, что он ошибается. Егор кивнул, не теряя невозмутимости, лишь в серых глазах его промелькнула едва заметная тень озабоченности. «Он вернется, Настя. Поверьте, Ратибор не такой человек, чтобы погибнуть, за здорово живешь». «Правда?» — жадно спросила она, тут же сдерживая порыв. «Правда», — твердо сказал он, потом встал и протянул руку. «До связи. Анастасия, мой телекс. У вас есть? Звоните, если понадоблюсь, особенно если срочно. В свою очередь, не сердитесь, если позвоню в неурочное время. Характер моей работы не позволяет мне владеть свободным временем по своему усмотрению». «А где вы работаете?» «В одном из детских учебных городков Крайнего Севера, простым учителем». «Простым?» — невольно фыркнула Настя, провожая Егора. «Будто я не знаю, насколько сложна эта работа. Спасибо за визит. Честно говоря, я захандрила, и вы меня вытащили из болота хандры вовремя. Буду рада новому визиту». «Доброй ночи, Анастасия. Зовите меня Настя или Стася. Хорошо?» «Идет. А вы меня Горка или Егорша, так меня мама в детстве называла». Настя засмеялась, чувствуя удивительное облегчение и желание что-то сделать. Спохватилась. «Как же я вас найду? У меня нет вашего номера». Егор оглянулся. «Уже есть. Спросите домового». Настя растерянно посмотрела в его умные глаза с блестками иронии. Позвала, смутившись. «Панса, дай мне телекс Егора, «Малыгина», — подсказал Егор. «Хорошая память». «Так вы интерсенс?» — догадалась наконец Настя, припомнив свои мелкие удивления по ходу знакомства, сложившиеся в цепь умозаключения. «Я шаман первого сука», — серьезно ответил Егор. По древним легендам шаманского культа, сложного некогда эвенками и якутами, души будущих шаманов воспитываются в гнездах на суках мирового дерева. Так вот, я шаман из гнезда первого сука. Доброй ночи, Настя. Доброй ночи, ответила Настя и добавила, улыбнувшись, когда он ушел. Егорша. Побродила по комнатам, мысленным усилием меняя освещение, пока не остановилась посреди гостиной с ощущением какого-то внутреннего неудобства. Ощущение длилось недолго. Но она уже поняла, что это такое. Габриэль давал знать о себе, посылая пси-волну с только ему присущими характеристиками. Понимая ее чувства, может быть, лучше, чем сама Настя, он не тревожил ее звонками и не добивался встреч, но всегда давал понять, что не выпускает ее из поля зрения и может оказаться рядом в любой момент. Вздохнув, Настя сняла халат, критически оглядела себя в зеркале, отмечая появление новых черточек в облике, с удовольствием расправила пеньюар. Она любила красивые вещи. И тут раздался третий за этот поздний вечер звонок. Сердце подскочило и провалилось вниз. Кровь отлила от щек. Первой мыслью Насти было «Ратибор». Потом вернулась мудрая и тоскливая способность трезвой оценки. Ратибор вошел бы без звонка. И Настя открыла дверь, не пытаясь вычислить, кто стоит за ней. «Я не слишком поздно?» — спросила Забава Буянова, с интересом разглядывая хозяйку, забывшую накинуть халат. Настя опомнилась, невольно краснея под этим взглядом. «У меня сегодня вечер гостей», — сказала она, отступая в гостиную. «Извините, Забава, не думала, что это вы». Баянова улыбнулась. «Я это поняла. А кто был?» Она прошла вслед за хозяйкой, принюхиваясь. «Фу-фу, русским духом пахнет. Уж не Иванушка ли дурачок заходил? Помнишь сказки про Бабу-Ягу?» «Помню». Настя улыбнулась, внутренне собираясь. Баянова была интросенсом большой силы. Насте не хотелось, чтобы она видела ее состояние и внутренний дискомфорт. «Только на Бабу-Ягу вы, похоже, мало. Были у меня двое добрых молодцев, нашедших свободную минуту, чтобы проявить сочувствие и милосердие». «Ага. Вижу, ты в этом не очень-то нуждаешься. Что ж, люблю сильных женщин, как и сильных мужчин. Я не займу у тебя много времени. У меня самой его нет. Но кое-что интересное сообщу. Не возражаешь?» Настя не возражала. Они сели и некоторое время присматривались друг к другу, согласовывая психоэмоциональные связи. Баянова была одета в удивительное, черное, как ночь, играющее звездными огнями платье, скрывающее и одновременно подчеркивающее фигуру. И хотя Настя тоже знала секреты, как в зрелые годы сохранить красоту и молодость, тем не менее и она с невольным восхищением отметила умение женщины держать себя в форме и быть естественной всегда и со всеми. Забава едва заметно усмехнулась. «Ты тоже не обделена природой, красная девица. От друзей отбоя нет, так что не печалься. Как долго я тебя не видела? 2 месяца? И все это время ты просидела в затворничестве?» Баянова осуждающе покачала головой. «Уходить в саньясу в твои годы рано. Погревала и хватит. Досыть, как говорила моя бабуля. Так и не все ясно с послами, может быть, они не погибли. Настя обхватила руками плечи, уголки губ ее грустно опустились, придав лицу неповторимый колорит феи печали. «Не надо, Забава. Ни утешений, ни надежд. Ратибор не вернется, я знаю». Воинова нахмурилась, в ее облике вдруг проглянула натура властная и решительная, как нестираемая печать должности председателя Секона. «Это тебя твой Грехов навещал? Сама-то разве не знаешь, что будущее подчиняется вероятностному закону? Разве рассчитанные тобой фоторграммы всегда сходятся с абсолютной точностью? Допускаю, что Грехов способен видеть глобальные изменения временного ствола и даже отдельные крупные ветви. Но не все же веточки и листочки. Не знаю почему, но я уверена, что Берестов выкарабкается». Настя снова покачала головой, отвечая скорее себе, чем гости. Потом с усилием преодолела готовые вырваться возражения. «Спасибо, Забава. Вы не первые, кто верит в его возвращение. Но никто из вас не знает пределов знания Габриэля. Не беспокойтесь, я возьму себя в руки». «Уже взяла. Завтра выхожу на работу. В последнее время я действительно не следила за событиями и совершенно отстала от жизни». «В самом деле, много новостей?» «Главная новость, что конструктор, каким мы его провожали 100 с лишним лет назад, не вышел из канала БВ. Вернее, вышел наполовину. А может быть, трансформировался до неузнаваемости. Канал БВ за ним практически стянулся в струну, но не исчез. И физики предполагают, что эта пуповина продолжает связывать зернистый кокон конструктора со Вселенной, откуда он пробивался к нам. Отсюда и все эти дикие эффекты с булгаковской метрикой, плывущей топологией, многомерным пространством, появлением странных частиц вроде предсказаний теории монополей и голых кварков с конвульсиями вакуума. А ведь кокон, объем которого равен объему доброго десятка звезд, продолжает двигаться к Солнцу, правда, уже со скоростью, близкой к световой. Выходит, Т-конус больше не понадобится? Кто знает. Свою миссию он таки выполнил, вывел тень впереди конструктора за пределы рукава. Но если иксоид, как называют появившийся объект специалисты, будет двигаться в том же направлении и с прежним темпом, он достигнет Т-конуса через полгода. Так что безопасность и погранслужба продолжают сидеть на Джоггере. Нечто подобное конструктору, только в меньшей масштабе, осталось и от звезды Нью-Гепарха. Тоже многомерие, гипергеометрии и тому подобное. Кто-то из нетривиалов даже предполагает, что это отколовшийся кусок конструктора. А сам он молчит? Что можно понять в той каше излучений, которой окутан иксоид? Во всяком случае, дешифровке излучения не поддается. Оптимисты утверждают, что конструктор зализывает раны. Но я не люблю дежурного оптимизма, как и пессимизма, впрочем. А, кстати, твой Грехов придерживается того же мнения о зализывании ран. Настя прищурилась, откидывая голову, но Забава не вкладывала особого смысла в слово «твой». Железовскому не хватает F-аналитиков, хорошо знающих историю конструктора и его особенности, продолжала Баянова. Поэтому выходи, девочка, он ждет. Проблем накопилось много. Серые люди, чужане, со своим комплексом, разработка новых штатных режимов, прогноз последствий экстремума. Если дойдет до его включения сфинктера иксоида, населивание этой конуса и черт знает что еще. Короче, тебе вместе с профи безопасности придется тянуть весь воз Мавра. Примечание. Мавр – многоцелевой анализ вариаций решений. Конец примечания. Настя вздохнула, виновато посмотрела на гостю в ответ на ее острый оценивающий взгляд. «Я...» Небольшая заминка. «Готова». «Ну и прекрасно». Забава легко, словно девочка, выпорхнула из кресла и потянулась всем телом, оправила прическу, искоса посмотрела на вставшую хозяйку. «Ну и как? Я еще ничего выгляжу?» Настя по-мужски показала большой палец. Баянова засмеялась, чмокнула ее в щеку и, пожелав доброй ночи, исчезла, словно растворилась в воздухе, только тихо зашипела закрывшаяся дверь. Впервые за время, прошедшее с момента появления конструктора, вернее, иксоида, Настя уснула сразу, как только щека ее коснулась подушки. Шел второй час ночи, 9 ноября. Железовский движением брови указал на стул, и Забава со вздохом облегчения села рядом. Набегалась. Она все еще была одета в свое неотразимое платье, и человек-гора с видимым усилием пытался сообразить, что бы это значило. «А ничего», — ответила Забава вслух, и немысленно, как обычно, когда у нее было хорошее настроение. «Я была у Насти Демидовой, передала ей эмоциональный заряд. Хандрит девка. Пообещала завтра выйти в свет, подключи ее к Мавру. Специалист она неплохой». «Специалистов ее класса у меня хватает. Не надо оставлять ее наедине с собой надолго. Ты знаешь ее историю?» «Нет». «Она влюбилась в Берестова девочкой, когда увидела его в Чернаве во время бунта монстрозавра. А потом Грехов проговорился ей, что Берестов погибнет. Она стала высчитывать критические точки его судьбы и заставлять Габриэля, чтобы он предупреждал Берестова. В общем, странное сплетение судеб. А сейчас она ждет своего Ратибора, хотя уверена в его гибели. Понимаешь?» «Понимаю». Железовский помолчал и продекламировал. «Любовь, любовь, безбрежный океан, любовь, что смерть не знает легких ран». Мелвилл. Баянова внимательно посмотрела на комиссара. Тот не шевельнулся. «Ты тоже считаешь, что он погиб?» «Не знаю. Грехов выразился иначе, пропал без вести. И он о Берестове ничего не знает. А по-моему, знает, но не хочет говорить. Кстати, Настя прекрасно осведомлена об истории конструктора. А во-вторых, не надо забывать, что Грехов ее друг. А этот человек загадочен не менее, чем сам конструктор. Не преувеличивай». «Ты прекрасно понимаешь, что я не преувеличиваю. Проскопии такой глубины, как он, не владеет ни один интросенс, в том числе и мы с тобой». Примечание. Проскопия — дар предвидения. Конец примечания. Не знаю, как ты, но я чую в нем такую бездну непроявленных качеств, что захватывает дух. Помяни мое слово. Грехов еще не раз преподнесет нам сюрприз. И дай Бог, чтобы он был на нашей стороне. Железовский угрюмо промолчал. Боянова оглядела его неподвижное лицо, обратив внимание на глубокие складки у губ, заглянула в глаза. «Устал?» «Нет», — ответил он спустя минуту. «Есть новости?» «Для физиков — да. Для нас — не знаю». Термин «ка-физика» все больше входит в моду, и мы все больше убеждаемся в том, что Вакула был прав. Это физика иных материй, физика чужих вселенных. Савич высказал мнение, что конструктор не смог просочиться к нам чисто и спустил в нашу вселенную воздух чужого пространства, вернее, не воздух, конечно, а вакуум. Отсюда и эти невообразимые эффекты. «Это не главное», — тихо проговорила женщина. «Что? Почему?» — не понял Железовский. «Потому что для нас с тобой главными остаются социально-экологические аспекты проблемы, а через полгода, даже раньше, снова придется решать этические уравнения. Конструктор или мы?» Комиссар долго не отвечал, застыв холодной глыбой камня, хотя Забава все время ощущала тепло его мысли. Он думал о ней. Итог эмоций был живым, пронизанным волнами нежности, ласки и тоскливого ожидания. «А если не свернет или остановится, не дойдя до Т-конуса?» «Остановка проблему не решает, ты же знаешь. Зато отменит уравнение выбора». «Не знаю, мне кажется, не отменит, а просто оттянет на время, потому что никто и ничто не запретит конструктору продолжить путь к Солнцу». «Ладно, оставим этот вопрос, Аристарх. Выкладывай, что тебя тревожит конкретно». Железовский изменил позу. Все они были у него скульптурными, словно отлитыми из металла или камня, и стал похож на изваяние отдыхающего Геракла. Забава усмехнулась пришедшему на ум сравнению, и Аристарх усмехнулся в ответ. Он поймал ее мысль. «Джоггер съедает много нервной энергии у людей. И это меня беспокоит в первую очередь, потому что недалеко то время, когда снова придется включить высшие формы тревоги, а резервы отдела не бесконечны. И отменить Джокер я не могу. К-мигранты остаются реальной силой и несут реальную угрозу команде Т-конуса, да и отряду исследователей. Вы до сих пор их не вычислили?» «Нет», — проговорил Железовский с отвращением. «На Земле их нет, да и вообще в системе. Но я чувствую, что они все время рядом и следят за событиями. Возможностей для этого у них хватает. Большинство серых людей мы выловили. Их программы были строго конкретными — уничтожить Т-конус. Так что особой опасности для людей они не представляют. Но все же мы их изолировали». «Мне все еще не дает покоя вопрос, почему один из них предупредил Берестова, когда тот решился навстречу с послом К-мигрантов? Кто заставил Серого действовать именно таким образом? Кто дал ему информацию и впихнул в голем? Ведь это же, по сути, прямая утечка сведений из стана К-мигрантов». «Меня тоже мучит этот вопрос. Судя по виду Серого, его бегству предшествовала хорошая драка. Он был буквально изрезан, и держался только на жестком приказе. Оживить его не удалось. Ментоскопировать тоже. Память его практически пуста. По-видимому, мы так и не узнаем, кто его запустил. Но ведь кто-то же его все-таки заставил. Может быть, этот кто-то еще даст о себе знать? Железовский шевельнул плечом и, видимо, мысленно приказал домовому включить оптическую плотность стен комнаты. Одна из них стала прозрачной и впустила в гостиную ночное небо с перевернутым вниз головой серпом луны. «Вот сидим мы с тобой на мху посреди болот, третий месяц наверху искривил свой рот». Нараспев прочитала Забава. «Мне больше нравится финал», — проворчал Аристарх. «Зачумленный сон воды, ржавчина волны, мы — забытые следы чьей-то глубины». Александр Блок. «Болотные чертеняки». Баянова улыбнулась. «Это намек?» «Впрочем, может быть, Александр Блок был прав, и мы с тобой действительно забытые следы чьей-то глубины. Ведь интросенсами люди становятся из-за того, что начинают срабатывать латентные скрытые гены, следы прежней человеческой глубины. Я имел в виду не нас, а камигрантов. Они следы конструктора, как и серые люди. А чьи тогда следы чужане? Неужели тоже конструкторы? Вернее, его родичи?» Забава зябко вздрогнула, ладонями потерла локти. «Холодно?» — встревожился Железовский. «Я-то привык. Сейчас будет тепло. Хочешь кофе? Собственный рецепт с жареными орехами. Или ты, как обычно, торопишься?» Баянова покачала головой, разглядывая хозяина с каким-то странным вниманием. «Не тороплюсь, но я вызову патруль». «Не надо, Аристарх. Я останусь до утра. Не возражаешь?» Долго-долго, несколько минут Железовский с мучительными сомнениями изучал лицо Забавы, пока не понял, что она не шутит. Медленно встал, приблизился к женщине, опустился у кресла на колени и почувствовал, как горячие пальцы Забавы бережно коснулись затылка, взъерошили жесткие волосы, горячие ладони обожгли плечи и прижали голову к ее груди. Все поле зрения было забито метелью мигающих разноцветных огней. Красные габаритные принадлежали исследовательским шлюпам, оранжевые — аварийным маякам, ограждающим опасную зону, желтые — предупреждающие патрульным ПАКМАКам погранслужбы и зеленые с фиолетовым — базовым гиппо- и фоновым станциям, имеющим собственные метро. Вблизи эту световую круговерть нельзя назвать упорядоченной, но издали становилось заметным основное движение метели. Она спирально обвивала гигантский сгусток плотной вселенской тьмы, мчавшейся поперек галактики едва ли не со скоростью света. Изредка в недрах этого сгустка, внутри которого свободно могло уместиться Солнце с планетами вплоть до орбиты Венеры, возникали вдруг гигантские, причудливые всполохи света, напоминавшие полярное сияние Земли. И тогда пространство вокруг иксоида начинало шататься, скручиваться и вибрировать, заставляя следовавшую по пятам мошкару земных машин разлетаться в разные стороны, отставать, бежать прочь. И лишь два или три мотылька из всей стаи, как ни в чем не бывало, продолжали бег рядом с конструктором, упакованным в кокон иного континуума, не обращая внимания на судороги вакуума и прочие жутковатые эффекты. То были чужанские корабли. Грехов навел видеокамеры Драккара на один из мотыльков и дал интегральное увеличение. Мотылек ринулся навстречу, разросся, последовательно превращаясь в воробья, орла, слона и, наконец, в гроподобное страшилище размером в 2 километра, помесь черепахи, клуба змей и мухомора с дырчатой бахромой. Ничего похожего на искусственное сооружение, имеющее определенную функционально-геометрическую форму, передвигаться в космосе с, возможно, большей скоростью. Габриэль усмехнулся, поймав себя на мысли, что еще ни у кого ни разу при виде чужанских кораблей не возникало иных ассоциаций, кроме растительных. Наглядный пример подсознательного отражения истины при недостатке прямой информации. Вряд ли кто-нибудь из ученых братьев догадывается, что такое на самом деле роиды, а также их звездолеты. Предположения подтверждены. Прорезался в наушниках рации голос командира погранзаставы Демина. Это скоростной кок класса «Серебряный дракон». Именно такие были похищены с финской базы «Фьорд-3». Идентификация полная. Откуда он появился, рассчитали? Для данного расположения всего парка подключенных машин возможен только один коридор входа в координационную карусель. Вектор гепарх Солнца. Значит, Афенор может быть только возле Омеги гепарха. Недаром на бывшей звезде замолчал один из базовых гиппо. Камигранты превратили его в опорный пункт. Демин не ответил. «Придумайте, как заманить его на спейсер», — продолжал Грехов. «Не хотелось бы начинать силовой захват в гуще машин, связав себя отсутствием свободы маневра. В отличие от нас, он не связан категориями этики и морали и начнет стрелять по любому объекту в пределах досягаемости, когда поймет, что раскрыт. А если там не один камигрант, а вся их команда?» «Один», — сказал Грехов равнодушно. «Это интуиция или точные данные?» «Абсолютно точные». «Гарантии?» «Моя жизнь», — отрезал Грехов, понимая чувства молодого пограничника. «Заманите его к себе, я буду рядом». «Хорошо, полагаюсь на вас. Предлагаю смену режима с возвращением и заменой патрульных машин. Если он хочет попасть на спейсер, то не применит воспользоваться предоставленной возможностью. Остальные варианты автоматически переходят в силовой контакт со всеми вытекающими последствиями. Простите, Габриэль. Демин пытался подобрать вежливую формулировку вопроса. «А вы уверены, что это камигрант Б, что он ищет способ тихого проникновения на Землю через наше метро и ничего больше?» «Я не могу без конца повторять одно и то же». Грехов подумал и смягчил тон речи. «Вы же знаете, что все дальние метро Земли находятся под нашим контролем, а дел у камигрантов на планете хватает. Нужна связь с теми, кто остался. Нужна координация, постоянный обмен информацией, каналы снабжения». «Все это я понимаю», — сухо сказал Демин. «Не понимаю, откуда вы знаете цели К-мигрантов? Однако, поскольку времени на консультации у нас нет, я принимаю ответственность. Вы готовы?» Грехов понял. В данной ситуации лицом, отвечающим за последствия в подконтрольном районе во время постоянной тревоги по форме Джоггер, был сам Демин. А никак не проконсул Грехов. И надо было иметь немалое мужество, чтобы принимать решение на основании устного заявления 150-летнего старика. «Начинайте. Через 5 минут я буду на месте. Только посмотрю за сменой». Дракар, управляемый К-мигрантом, не обманул ничьих ожиданий, и вслед за коггами смены выписал аккуратную траекторию к спейсеру «Перун», словно всегда принадлежал команде погранзаставы. Пилот Дракара, покинув борт машины в эллинге крупнотоннажного транспорта и не встретив препятствий, неторопливо направился к отсеку метро, одетый в синий стандартный кокос погранслужбы. Грехов узнал его сразу, наблюдая за коридорами по видеомонитору. Войдя в отсек метро, гость обнаружил только 2 человек, возившихся с грудой контейнеров возле тележки антиграва и не обращавших ни на кого внимания. Но стоило чужаку подойти к двери в старт-кабину метро, сзади раздался мягкий и тихий голос. «Не торопитесь, маэстро». Гость стремительно обернулся, а в руке у него сам собой появился универсал. Но и у людей в отсеке тоже в руках были пистолеты. Один из них, Грехов, шагнул вперед. «Здравствуй, Эрнест, бывший спасатель. Я почему-то так и думал, что это будешь ты». «Как ты узнал?» — спокойно сказал Эрнест Гиро. Грехов также спокойно пожал плечами. «Я знаю практически каждый шаг. За вами наблюдают мои друзья». «Кто именно?» — прищурился с иронией Гиро. «Чужане. Спрячь оружие. Уйти отсюда на землю тебе не удастся. Разговор с оружием в руках имеет несколько иной характер. К тому же, в реакции я тебе не уступаю. А нас здесь 2. Второй не в счет. Счет в счет. Этот парень интросенс и специально тренирован». Гость подумал и спрятал пистолет. Причем выглядело это так, будто пистолет исчез из его ладони. Универсал Грехова исчез подобным же образом, а его напарник просто прищелкнул свое оружие к поясу. «Зачем вы пытаетесь попасть на землю, я знаю», — продолжал Габриэль. «Ответь мне всего на 2 вопроса, и ты свободен». Гиро, безуспешно пытавшийся прозондировать пси-сферу собеседника, вытянул губы трубочкой, словно собирался плюнуть. В глазах его проступило недоверие. «Ты меня отпустишь? Мне твоя жизнь не нужна. Мы не враги, как вы себе внушили. Вопрос 1. Кто убил Вакулу?» Гиро помедлил. «А если я?» «Твое алиби я проверил», не уходя от ответа. «Мэтьюс Купер». «Зачем?» «Физик подсказал идею Т-конуса и начал реализацию формулы. Мы надеялись остановить работу в этом направлении». «Оказывается, даже став сверхлюдьми, вы не в состоянии избежать ошибок, основанных на худших человеческих качествах, эгоизме, властолюбии, трусости и равнодушии. Понимаю, что решение вы принимаете коллегиально. Однако прошу передать Куперу, я убью его. А также подумайте над предупреждением. Каждый из вас, кто совершит убийство из любых побуждений, будет уничтожен. Кем? С пренебрежением спросил Гиро. Оперативниками безопасности? Пограничниками? Мной, сказал Грехов. Вспомните Бытиевского. Он тоже был уверен в своем превосходстве. Черт возьми, когда же вы наконец сообразите, что мы могли бы жить мирно, соединив усилия для решения проблемы? Или будете продолжать войну до победного конца, когда вас всех перебьют? Я могу идти. Дима, пропусти его. Демин в бумеранге отступил в сторону. Гиро медленно направился к выходу из отсека, задержался на пороге, оглядываясь. «Отбой прикрытию», — тихо сказал Демин в усик рации. «Клиента проводить до его машины без шума». «Почему ты с ними, а не с нами? Ведь ты тоже обязан всем конструктору». Грехов хмуро усмехнулся, разглядывая Гиро с видимым сожалением. «Неизвестно, кто кому обязан больше». «А почему с ними?» «Я скорее сам по себе, чем с ними. Это будет точнее. Но с вами мне не по пути». Ка-мигрант безмолвно исчез, словно растворился в воздухе. Габриэль расслабился, отвечая понимающим кивком на взгляд Демина. «Все правильно, Дима. Задержать мы его могли бы, удержать — нет. Надеюсь, некоторое время мы поработаем спокойно, хотя бдительность терять не стоит». «Пойду сообщу Железовскому», — пробормотал пограничник, — «и Эрбергу». «Который час?» «Второй, по среднесолнечному». «Значит, ночь и там. Что касается командора, звони. Он твое непосредственное начальство. А комиссара 2 не трогай до 7 утра хотя бы». Грехов улыбнулся своим мыслям. «Этой ночью он, считай, родился снова». «У него день рождения?» — поднял брови Демин. «Нет. Но пусть хотя бы эту ночь проведет без тревог». «Хорошо», — кивнул пограничник, ничего не поняв. «А вы сейчас куда?» «Извините». «Я?» — Габриэль снова стал прежним Греховым, мрачновато спокойным, скупым на слова и мимику. «Я на землю». «Держись, кобра, отдыхать тебе рано». Смерть чужанина. Железовский прибыл на кутере погранслужбы в сопровождении шустрого, взъерошенного Шадрина, бывшего заместителя кобры 1 Берестова.